Это был уже не обычный трактир, пусть и перворазрядный, а вполне себе респектабельное заведение — ресторан. И содержал его всамделишный иностранец — мсье Арман. Среди почтенной публики считалось хорошим тоном время от времени сюда захаживать. Тем паче, что и обстановка в ресторации вполне своему статусу соответствовала. Вышколенные официанты, отдельные кабинеты, истинно Париж. Или еще какая-то там европейская столица. Захаживал сюда и почтенный купец первой гильдии Афанасьев. Не из любви ко всяким там заморским кушаньям. К ним он вообще-то был равнодушен. А просто потому, чтобы все видели, он себе такое позволить может. Особенно сейчас, когда пошли всякие там слухи. Исчезновение нескольких слов на вывеске заметили многие. Заметили и сделали всякие там выводы. Не вполне лично для него приятные, а порою так и очень близкие к реальности, что не могло радовать. Словом, положение купца пошатнулось. Нет, он не утратил своих богатств, но потери, однако же, имелись, и существенные. Его еще принимали во многих домах, чисто по старой памяти. Да и несколько неудобно отказывать настолько богатому человеку. Но лишение звания поставщика двора его императорского величества — такое просто так не происходит. И не проходит даром для того, кто его утратил. И он уже начал что-то такое в воздухе ощущать. Внезапно отказались от его услуг некоторые старые клиенты, а кое-кого удалось удержать лишь существенным в убыток себе снижением цен. И именно по этим причинам Афанасьев продолжал выходить в свет, демонстрируя непоколебимую уверенность и спокойствие. А вот что творилось у него при этом на душе? Однако сегодня, помимо игры на публику, у него имелась еще одна причина для похода именно сюда. Потребовав, вопреки обычаю, отдельный кабинет, он уселся за стол и с некоторым раздражением осмотрелся по сторонам. Обычно он специально садился в общем зале так, чтобы его видело бы как можно большее количество народа. Но сегодня у него имелась совершенно конкретная причина не особо привлекать к себе внимание. Предстояла встреча, на которую он возлагал большие надежды. Мало ли что, бывают же в жизни повороты и кунштюки. Прибывшего позавчера днем посыльного он в иное время и на порог бы не пустил, передоверил бы приказчикам. Тем паче, что и личность пославшего, третьеразрядного иноземного купца Джошуа Бернстайна, ничего особенного из себя не представляла. Ну и что такого, что ты иностранец? Ты кошелек сначала покажи, тогда и поговорим. Может быть. «Мистер Бернстайн имеет честь пригласить вас в ресторацию», — обозначил цель визита посыльный. «Занят я», — буркнул Афанасьев. «Некогда мне по ресторациям ходить». «Мистер Бернстайн будет не один. У него есть гость из самого Лондона. Возможно, вам будет интересно с ним побеседовать». «Ну, посмотрим». «Гость из Лондона? То есть потенциальный конкурент?» «Сам этот иноземный купчик больших дел не вел. Шерсть и сукно, еще там что-то по мелочи. Но вот сами англичане порою перебегали дорогу российским чаеторговцам. Да и не только им». И вот почтенный купец первой гильдии сидел в отдельном кабинете, рассеянно ковыряясь вилкой в поданном блюде. «Где эти гости, черт бы их всех побрал?» «Вы позволите?» Он поднял голову. В дверях стояли двое. Бернстайна приходилось видеть и раньше, а вот его спутник, худой, подтянутый, словно палку проглотил, веяло от него чем-то нездешним. «Милости прошу, присаживайтесь», — кивнул купец на свободные места. «Сейчас человека кликну. Заказывайте там себе». «Благодарю», — наклонил голову в полупоклоне гость. «Позвольте представиться. Джошуа Венделем, негациант». «И чем промышлять изволите?» «Разное, Дмитрий Нефедович. Разными делами занимаемся. Торговля у нас...» «У вас? Так вы не один такой этим промышляете?» Гость вежливо улыбнулся. Как можно в наше неспокойное и сложное время что-то замышлять одному? Без друзей, без преданных друзей. Любое начинание имеет все шансы быть похороненным, независимо от количества вложенных в него денег. Дураком купец не был, и прозвучавший намек тотчас же уловил. Но сразу же соглашаться неведомо на что? Фигушки. «Что ж», — кивнул он, — «изначально предлагаю все же отдать должное здешней кухне. Готовят тут преизрядно». А за трапезой все понемногу и объяснилось. Тот самый мелкий купчик, сославшись на якобы неотложные дела, вскоре и откланялся. Понятно все. Его дело было сию встречу организовать да свести лондонского гостя с Афанасьевым. Дело свое исполнил, и будь здоров. Однако ж, первогильдеец зарубочку в памяти сделал. «Премного о вас наслышан, Дмитрий Нефедович». Промокнув губы салфеткой, высказался, наконец, Венделем. «Исключительно с положительной стороны». «От кого же, ежели не секрет?» «Не только от здешних обитателей. Вы и моим соотечественникам изрядно головной боли доставили. Есть у вас хватка». «Какого же тогда будет купец, коли хватки деловой не имеет?» «Плохой», — согласился гость. «Зато вас и уважают. Однако ж слышал я, что и у вас некоторые сложности возникли». «А», — махнул рукой Афанасьев, — «то пустое. Превратности жизни. Со всяким быть может. Вывеску у вас на воротах заменили». «Знает и об этом», — мелькнула мысль в голове у купца. «Непрост, гостенька. Как пришла, так и ушла. Бывает». «Разве?» — прищурился Венделем. «Некоторые вывески, их только раз в жизни можно получить». «Может быть, у вас, друг мой, так и есть. Так то у вас. А мы в России живем. У нас тут всяко быть может». «И вы абсолютно уверены в том, что со всеми своими сложностями сможете справиться в одиночку?» — снова прищурился гость. «А вам-то не все ли равно, уважаемый? Как вы верно подметили, я купец, и выгоду просто обязан просчитывать. Во всем и всегда. Есть она у меня, но, однако ж, и у вас она в чем-то да состоит. И в чем же?» Англичанин только удивленно приподнял бровь, но, малость поразмыслив, ответил. «У вас есть выгодное дело. Торговля чаем, так?» «Ну?» «Вы покупаете товар в Нижнем Новгороде, везете сюда, как и все ваши сотоварищи по этому виду торговли. Я прав?» «Все так делают», — осторожно ответил купец, не понимая пока, куда клонит гость. «Но некоторые ваши конкуренты пошли дальше и хотят возить товар прямо из Китая». Афанасьев только хмыкнул. «Так какой год уж возят-то? Что тут нового? В известии сём». «Те, кто это делал раньше, могут работать и далее. Они нам не мешают. А точнее, силов у вас нет, чтобы им дорожку перебежать», — хмыкнул про себя купец. Вслух, однако ж, ничего не сказал. «Нам не очень интересно, чтобы тут появились бы новые игроки на этом рынке». «Вам не интересно? Вы и работаете?» Пожал плечами Афанасьев, понемногу утрачивая интерес к продолжению беседы. «Мне-то это каким боком облокотилось-то?» «Балабол, как есть балабол. Неинтересно им, вишь ты. Ну так ступай, да сам с ними и бодайся. У меня в том какая выгода есть?» «Мы можем предложить вам хороший, как это говорят немцы, гешефт. Наши корабли будут возить ваш товар в Одессу или даже в Петербург. Вы существенно выиграете на транспортировке. Затраты будут меньше. Да и ассортимент товара может увеличиться. А платить вам кто за сию перевозку станет? Это тоже деньги, и немалые?» «Это так», — кивнул гость. «Но тогда те, кто пользуется иным путем, попадут в неудобное положение. Их прибыли уменьшатся. А наша выгода есть в том, что мы имеем тут надежных друзей, к которым всегда можно обратиться за советом или за помощью. И тогда тот, кто договорится с англичанами, выйдет вперед. если выйдет. Корабли-то вдругарять могут и не прийти». «Неплохая мысль», — согласился купец. «Тут думать надо. Долго. За один раз конкурентов всех не обороть. И на складах у них изрядно товару припасено, да и в пути караваны идут». «Но они же могут и не дойти», — наклонил голову Венделем. «Российские дороги полны опасностей. Да и склады, они же не каменные крепости, так? Строгой охраны там не имеется». «На что он намекает?» «Да какой тут намек? Почти открыто в лицо говорит. Кто же продался?» «Ну, — протянул Афанасьев, — опасности, неприятности всякие. Это да, есть такое дело. Даже и в самой столице, говорят, иногда случаются. Со всеми, даже и с иноземцами». «С неразумными иноземцами», — особо подчеркнул это слово гость. «С ними, да, всякое произойти может. Особенно с теми, кто не умеет правильно выбирать собеседников. А вот те, кто ведет правильные разговоры, те обычно живут долго и в достатке, как и их собеседники. Хотя, соглашусь с вами, исключения бывают всегда». Он поднялся. «Мне было приятно поговорить с умным человеком. Сожалею, но дела мои требуют неотложного присутствия в ином месте. Я задержусь в столице еще на 10 дней. Если вы возымеете желание продолжить наш разговор, то наш общий знакомый легко может это устроить. В любом месте». «Так», — думал купец, провожая взглядом уходящего гостя. «Что-то он за мои дела ведает. А мне сейчас никакого скандалу не надобно. Да и предложение его. Выгода тут есть, да и немалая. Думать надо. Возможные превратности судьбы тех, кто куда-то там что-то везет или караулит, его не волновали ни единого мига. Мелочь какая-то, людишки. А тут деньги. Большие деньги. И дураку понятно, что выбрать. Но надо быть очень осторожным». Из рапорта околоточного надзирателя Овсянникова А.Е. «При сём спешу довести до сведения вашего превосходительства, что случившийся третьего дня пожар жертвами среди служащих купца второй гильдии Бессонова сопровождался. Сторож его, при складах безотлучно пребывавший, во время тушения пожара обнаружен не был, и лишь день спустя тело его смогли отыскать в канаве придорожной. При осмотре тела квартальным надзирателем Соломиным выяснилось, что причиной смерти сторожа послужил удар ножом. Со слов же брандмайора Осадчева, пожар возник почти одновременно в трех местах, что никакой случайностью объяснить невозможно. Полагаю, что произошедшее является следствием деятельности неких злоумышленников, на поиск которых мною уже даны соответствующие указания. В результате предпринятых мною усилий по поиску злоумышленников, нападение на купца второй гильдии Самохвалова учинивших, доподлинно установлено, что в злодеянии сём повинны двое братьев Ляховых. Указанные лица давно и прочно стали на путь злодеяний, по какой причине в розыске за полицией числились. Однако ж до сего времени изловить их, да представить по начальству, возможности не имелось, ввиду малочисленности вверенных моему попечению служителей да обширности территории мною окормляемой. Однако ж, в недавнем времени прибывшие в уезд служители торгового кумпанства купца первой гильдии Добрынина смогли оказать посильную помощь в обнаружении и задержании разбойничьей шайки, коя обоими вышепоименованными братьями и возглавлялась. По прибытии своему в уезд предъявлено было оными служителями соответствующие распоряжения от канцелярии министра внутренних дел, подписанное тайным советником Астафьевым. Данным распоряжением предписывалось князю Горееву, который возглавлял сию команду охотников, оказывать всемерную помощь полиции в розыске всякого рода разбойников и пресечении их деятельности. Таким образом, оба брата Ляхова задержаны и в самое ближайшее время будут представлены по начальству. Деятельность их шайки на сём завершена, большая часть разбойников истреблена, а прочие рассеяны и более опасности не представляют. о чем и имею честь доложить вашему превосходительству. Становой пристав Николаев П.А. Обычный рапорт пристава. Ничего особенного, казалось бы. Но если кто-нибудь дотошный сопоставил бы рапорта полицейских с картой, то был бы несколько удивлен полученной картиной. Ибо все точки появления отряда охотников, кроме шуток, именно так назывались в это время всевозможные добровольческие формирования, даже и в армии, удивительным образом совпадали с маршрутом будущего передвижения торговых караванов, тех, которые только еще планировались. И, кстати сказать, попутно выяснились очень пикантные подробности. Оказалось, что деятельность всевозможных разбойничьих шаек и прочих незаконных бандформирований, как будто есть еще и законные, в ряде случаев, как бы это так поточнее сказать, крышевалась некими государевыми служащими, которые имели со всего этого некий профит. Несколько озадаченный, но ничуть не удивленный этими сведениями капитан Марков вскоре представил меня действительному статскому советнику Грибову. И вот он, в свою очередь, мне буквально душу вынул, требуя в каждом подобном случае составления подробной докладной записки. Насилу я от такой сомнительной чести отбоярился, сославшись на то, что негоже иностранному подданному, коим я официально по сей день и числился, писать своего рода обвинительные заключения на государственных служащих Российской империи. Грибов аж поперхнулся, но никаких возражений не нашел. А Марков, злодей, выслушивая наш разговор, только в усы ухмылялся. В итоге сошлись на том, что к каждому отдельному отряду отныне прикомандировался еще и чиновник от Министерства внутренних дел. Вот на него-то вся подобная писанина и возлагалась. Заранее сочувствую такому несчастному. Общество буйных горцев способен выдержать далеко не каждый. Блин, что же у меня такое получилось? Озираясь на будущие времена, аналог добровольной народной дружины, ага, вооруженной, в тесном содружестве с полицией. Или уж скорее нечто вроде совместных патрулей внутренних войск и полиции, только в несколько раз больше. Да к тому же мало озабоченные всякой там толерантностью и человеколюбием ко всевозможным отбросам общества. Уже в первые два месяца «Сорви головы Гореева» извели под корень порядка сотни всевозможных разбойников и грабителей. Да и по линии полиции тоже были результаты, о коих мне ничего, разумеется, не сообщалось. Но информация-то от князя тоже ведь иногда поступала. А читать между строк я умею. С одной стороны, только расходы. Содержание отрядов влетало, между прочим, в копеечку. А с другой стороны, Добрынина вызвали не куда-нибудь, а аж к товарищу министра внутренних дел, где ему была явлена высочайшая благодарность. Вернувшись домой, купец на радостях так нажрался. Да, чего-то я в нынешних делах все же не смыслю. Однако все это, можно сказать, уже немного в прошлом. А ныне топаем ногами по Пекинской мостовой. Да, вот так. Все приготовления, кои можно было бы сделать дома, сделаны. Добрынину, кстати, еще и какой-то нехилый подгон от купцов воспоследовал. Оценил народ безопасность дорог. Ну, что уж там ему преподнесли, об этом я уже лично от него выясню. В телеграме он подобных подробностей излагать не стал. А у меня сегодня встреча с неким интересным дедушкой. Формально господин Вули никаких там постов не занимал. Можно сказать, пенсионер. Правда, такого понятия тут не существует. Пока, во всяком случае. А вот неформально он дедушка. Действительно дед. И внуков у него, как и правнуков, уже дофига и больше. Так что с этой точки зрения все соответствует действительности. Вот только вся семья Ли занимается торговлей чаем. Вся семья. Это не значит, что у них есть свои лавки, где представители семейства лично обслуживают всевозможных покупателей. И за прилавками никто из них не стоит, да, наверное, никогда и не стоял. Они контролируют этот бизнес. Во всяком случае, значительную его часть. И только для того, чтобы выяснить этот факт, я провел здесь почти месяц. А уж сколько чая я за это время выпил. И не только чая. Нет, уважаемая семья никоим боком не относилась к пресловутым триадам, или как их тут сейчас именуют. Они были скорее организаторами всего этого сложного процесса. Когда и кто соберет урожай, в какой степени готовности будут те или иные партии товара, кто из местных купцов заключил тот или иной договор и насколько он был им выгоден, это семейство знало все. Мне уже не раз намекали, мол, хотите что-то конкретное узнать, обратитесь к такому-то. А тот факт, что большинство указанных лиц состояло в тех или иных отношениях с семейством Ли, по-моему, до большинства приезжих торговцев это так и не дошло. Почему? Да просто все. Они до сих пор считали китайцев намного более отсталыми во многих вопросах, нежели представителей так называемых передовых стран. Большая часть этих самых представителей предпочитала вести любой диалог с чувством своего неизмеримого превосходства над собеседником. А уж признать этого самого собеседника равным себе, ну, разве что спьяну. К чести китайцев, они своего неудовольствия явно не высказывали, что совершенно не означало его отсутствие. И даже более того, «здешние бандиты, Пьер», жаловался мне в подпитии один из моих потенциальных конкурентов, мистер Лэнс Мэтьюс. «Это жуткие люди. Они нападают тайно, среди ночи, и могут вырезать целые семьи. Не так давно их жертвою пали двое уважаемых коммерсантов из Бирмингема. Их убили прямо в доме». «Угу». Уважаемые люди, между прочим, приторговывали не только колониальными товарами. Меня тут считают репортером одной уважаемой бостонской газеты, и в силу этого никаким официальным конкурентом я тут никому не являюсь. Официальным — да. И именно по этой причине мне и много чего рассказывают. Не про себя, естественно. Свой бизнес — это личное дело. А вот чужой — никакого корпоративного интереса здесь не существует в принципе. Каждый с удовольствием подставит ножку ближнему. Про дальнего уж вообще молчу. А если уж на этом еще можно и заработать, языки развязываются моментально, стоит только кошелек показать. Вот и осведомлен я о бизнесе столь безвременно погибших коммерсантов. Действительно безвременно. Я бы их своими руками еще когда бы придушил. Благо, было за что. И здесь самым неожиданным образом промелькнул еще один представитель почтенной семьи. Не на первых ролях, но имел место быть. Между прочим, интерес к нему проявляю не только я. Есть тут один, по крайней мере, один такой любопытный человечек. Официально он тут вовсе ни хрена не делает. Типа просто живет. На какие, кстати, шиши он это делает, непонятно. Ни купец, ни репортер, никаких источников дохода вроде бы не имеет. Но дом снимает. Немаленький, между нами говоря. И прислугу содержит человек 10. Тут у него и дворник, и кучер, и повар с помощниками, и еще всякие там подай-принеси. Да еще парочка девиц совершенно конкретной профессии. Скучно ему, видите ли, одному ночи коротать. Откуда я это знаю? Так он меня сам, первый, можно сказать, вербануть попробовал. Подсел как-то к столику в клубе. Как американец, я туда вписался абсолютно без затруднений и предложил опрокинуть стаканчик-другой. А в процессе беседы выяснил все мои, не особо-то и скрываемые, цели и задачи. Простые, как палка от метлы. Добыть побольше всяких там сенсационных материалов для своих читателей. Как я понимаю, мои документы, спасибо, кстати, Маркову, он либо видел сам, либо кто-то их внимательно прочитал и ему в подробностях поведал обо всем, что там было написано. А по версии, что была указана в паспорте, я именно репортер и представляю сразу две бостонские газеты. Очень сильно сомневаюсь в том, что кто-то станет делать туда запрос относительно личности такового репортера. Тем паче, что я и не на окладе состою. Так сказать, вольный стрелок. Что заработал репортажами, то и получу. Марков, кстати, уверил меня в том, что таковой репортер когда-то и в самом деле что-то там такое в одну газету писал. Я уж и не стал интересоваться его судьбой, прекрасно понимая, какой ответ я могу услышать. А оно мне надо? Мистер Джеймс Ласси жил на широкую ногу. Не сказать, чтобы дом у него был обставлен с шиком. Напротив, здесь было ровно то и ровно столько, чтобы просто спокойно жить и ни о чем таком особенном не заботиться. Хорошая кухня, повара, один из которых раньше работал аж у английского посланника, и всякая домашняя прислуга. Вот на этом надо остановиться особо. Ох, не глянулся мне его дворник-привратник. Я далек от признания теории Ламброзо, но уж у этого дяденьки морда была самое что ни на есть уголовное. Согласно теории Ламброзо, все преступники имеют определенные черты лица. Встретишь такого в темном переулке, и ему даже и ножа доставать не потребуется. Сам со страху копыта и отбросишь. Поваров не видел, оттого и сказать про них ничего не могу. А вот кормят действительно на уровне. Оценил. А вот его... девушки? Да, тут и слов никаких не надобно. Мастерицы своего рода. Под утро я чуть не вымер от полного упадка сил. А ей хоть бы что, полна сил. Ну, приходилось мне за такие вещи слышать. И это меня с самого начала насторожило. Помню я, каким таким способом подобная бодрость достигается. И хозяин это почти тотчас же и подтвердил. Увидев мою осунувшуюся морду, понимающе кивнул и предложил мне трубочку. Специфическую такую, из слоновой кости, с характерной такой чашечкой сбоку. Опиум? Вот тебе и здрасте. Нет уж, не надобно нам такого счастья. Вежливо отказываюсь, мол, пробовал раньше, голова после него жутко болит. А вот Джеймсу это явно не понравилось. Малость помрачнел. И то сказать, опиум тут курят многие, и многие на него конкретно так подсаживаются. Хороший был бы и для меня крючок. Сорвалось. Но своих девиц он явно чем-то другим подчует. Оттого-то они так бодры и неутомимы. Тем не менее, хозяин разговор продолжил. Да, кое-что учел и сделал соответствующие выводы. Зашел издалека, мол, мне, как человеку приезжему и ничего-то в здешних реалиях не понимающему, будет трудно тут вообще хоть что-то понять. И без надежных друзей и достоверных источников вся моя работа пойдет коту под хвост. Так что ждет меня в скорости неминучий отъезд в Штаты и... Тут он делает паузу, давая мне осмыслить всю возможную глубину скорого падения на самое дно общества. Сокрушенно киваю головой. Мол, понял я все и проникся. А дальше-то что делать? Словом, ставить себе галочку в списке заслуг он уже может. Удачно окрутил недалекого щелкопера, которого он сможет использовать в своих интересах. И самое смешное — денег никаких не заплатил. Только на интересе крутанул. Мастер. А уж своему руководству уверен, он все как надо преподнесет. И сумму в фунтах, соответствующую под эту вербовку, спишет. Ну, задание мне он, разумеется, выдал. Ничего серьезного. За этим посмотреть да тех послушать. Другой вопрос, что новый агент оказался настырным и потребовал, чтобы ему дали хоть какую-то конкретику. Не просто растопыренными же пальцами серьезных людей пугать. Так вот и всплыли на горизонте коммерсанты из Бирмингема. Они тут совершенно конкретным делом занимались. Искали персонал для экзотических борделей. Дело солидное, с серьезными пайщиками в лице уважаемых людей. Поэтому на Ласси с его потугами на дружбу они могли посматривать малость свысока, что достаточно недвусмысленно ему и высказали. И он обиделся. А поскольку в одной берлоге двум медведям не жить, то возникло желание малость эту парочку приструнить, так сказать, место им указать соответствующее. Дабы впредь, несмотря на серьезных людей за спиной, они все же понимали, кому и какое уважение тут следует оказывать. Всем, без какого-либо исключения. Интересная, скажу вам, картинка получается. Практически все известные мне здешние английские, а их тут подавляющее большинство купцы, в той или иной мере оказывали некоторые услуги вполне конкретным людям из британского посольства. Характер большинства этих услуг мне был неизвестен, но факт их оказания никакому сомнению не подвергался. Кто-то пахал непосредственно на посла, к этим мой наниматель и близко подойти не мог, что изрядно его напрягало, кто-то на военного атташе, а прочие в своем большинстве на мистера Ласси. Его, так сказать, агентура здесь была самой многочисленной. И не самой, как я понимаю, влиятельной. А хотелось большего. Вот он и начал действовать. Ценных агентов для такого использовать жалко, а вот недалекого американца сам Бог велел. Одноразовый материал, оказавшийся неприятно умным. Указанные коммерсы оказались людьми насквозь прагматичными, и никаких там разговоров за чаем с ними не предусматривалось даже и в принципе. По делу пришел — говори. Нет — проваливай. И любые попытки что-то там потребовать или еще что-либо в этом духе заканчивались фигово для такого дурня. Нет, сами коммерсы только плечами пожимали, да на местных хунхузов кивали. Вот, мол, какие жестокие тут злодеи обитают. И сами-то не знаем, как поныне от них оберегаемся. Я, правда, по общей испорченности характера полагал, что эти самые хунхузы попросту имеют долю в совместном с данными дельцами предприятии. Оттого и целый по сей день, и даже более того. А между тем все мои попытки подойти хоть немного поближе к семейству Ли стабильно упирались в пустоту. Со мною попросту не видели никакого интереса разговаривать, о чем тактично и намекнули. Ну и в самом деле, репортер, черт знает из какой дали, о чем с ним вообще разговаривать-то? Если что надо, так для этого существуют своего рода приказчики, с ними и базарь. Нужен был какой-то козырь, та карта, с которой можно зайти.